Глава 8. Дар. «Подождите!» — крикнула Мелисса, ждавшая своего часа. «Как старшая женщина дома, оставляемого невесткой, я должна пожелать ей крепкой семьи и взаимных чувств!» Все обернулись к говорившей. Многие селяне неодобрительно покачали головами, ожидая нового промедления и подвоха. Старейшина тоже недобро глянул на Мелиссу. «У меня подарок для вас, и...» как можно невиннее проговорила та. «Как и полагается по нашей традиции, уходящий в новый дом вдове от старшей женщины дома, который она покидает». С этими словами она достала сотканную на прялке Тимиры веревочку и продемонстрировала ее всем, чтобы доказать, что действует согласно заведенному обряду. «Этот браслет я сделала для благословения невесты», продолжала она. «Пусть он хранит мою свояченицу в новой семье и приносит счастье». Последние слова были сказаны таким тоном, что всем стало ясно, никакого счастья в послании нет, и зачем Мелисса все это затеяла, непонятно. Но пока придраться было не к чему, и старейшина, посмотрев на протянутый подарок, кивнул. Васса, подошедшая за это время к Буремиру, нехотя протянула руку своей невестке. Мелисса взяла ее и крепко завязала веревочку на запястье. Невеста закусила губу, так сильно ей перетянули кисть. Но возражать не стала. Она хотела поскорее обойти свадебный костер, который уже начинал догорать, а разводить новый или подбрасывать дрова уже во время проведения ритуала было нельзя. Кострище изначально складывалось очень большим, и если какая-то пара не успела пройти обряд, это считалось знаком, что им рано связывать свою жизнь друг с другом. Поэтому Васса лишь закусила губу и повернулась вместе с Буремиром к костру. Пришло время их взаимных обещаний. Веревочка тем временем начала жечь запястье невесты. «Уходя из одного дома, обрети радость в новом», — напутственно сказал невесте старейшина. Потом обратился к Буремиру. «Ты был хорошим воином, так будь и заботливым мужем». Молодые кивнули наставнику и встали друг напротив друга. Их взгляды встретились, а руки соединились во взаимном пожатии. И на мгновение окружающие перестали существовать для этих двоих, что так давно пребывали в одиночестве. Наконец их сердца встретились. Даже жар от веревочки на время стал меньше. Васса улыбнулась. Она верила, что рядом со своим суженым сможет все преодолеть. «Солнца, прожитые до нашей встречи, были пусты для меня», — сказал ей Буремир. «Я скитался по северным землям, не понимая, кому я служу и зачем. Искал и не находил смысла для себя и тех, кто меня окружал. Много раз хотел вернуться, но чувствовал, что это ничего не изменит. Я все так же буду один среди близких людей», — он перевел дух. «Но когда я прибыл в селение и почувствовал твое сердце, бьющееся рядом со мной на берегу ручья, я услышал в его биении отголоски своего ритма. Я понял, что вместе мы сможем исцелить наши души и быть счастливыми. Благодарю тебя, что согласилась стать моей женой. Я буду беречь тебя и заботиться о наших детях». Глаза Васы наполнились влагой. Это были слезы радости. «Многие солнца, я была одна среди своих родных», начала она, вторя словам Буремира. «Сын был единственной отрадой для меня, но сердце, как женщины, молчало. Грусть и одиночество были моими верными спутниками, и я даже не мечтала, что станет иначе. Встреча с тобой подарила мне надежду, душа затрепетала, и в ней поселилась радость. От наших кратких встреч, от редких взглядов, благодарю, что выбрал меня». «Я хочу стать матерью твоих детей и создавать уют в нашем доме рядом с тобой». Буремир кивнул. Сердце его трепетало и радовалось. Лишь тень беспокойства в глазах невесты смущала воина. Спросить об этом сейчас было не к месту, а сама Васса молчала, сдерживаясь, чтобы не закричать от разъедающего ее кожу яда. Она боялась, что если они с Буремиром сейчас остановятся, то уже не закончат обряд, и она еще на одно солнце останется в ненавистном ей доме первого мужа. Васса столько снесла от своих родственников, что готова была потерпеть боль еще немного времени, которое требовалось, чтобы пройти три круга около костра. Молодые начали движение. Огонь пылал и приветствовал их союз. Наблюдавшие за ними селяне улыбались. И лишь Мелисса с беспокойством наблюдала за происходящим. Она была уверена, что как только наденет браслет на руку Вассы, то и сразу станет плохо. Но ее свояченица, как ни в чем не бывало, шла уже второй круг. Хотя на ее лице не было счастливой улыбки, а читалось скорее напряжение, но это не успокаивало злопыхательницу. На третьем круге невеста стала спотыкаться. Боль в руке была такой нестерпимой, что от нее перехватывало дыхание и подкашивались ноги. Окружающие смотрели на неровную походку невесты и качали головами. Дорожка вокруг костра была абсолютно ровной, трава примята, и спотыкание могло говорить только об одном. Не пускают ее боги в новую жизнь. Ладно, если бы Васа один раз споткнулась, с кем не бывает от волнения, но было видно, что ноги невесты еле идут, и она вот-вот упадет. Взять ее на руки или поддержать за плечи жених не мог. Каждый из брачующихся должен был самостоятельно проделать свой путь. Боремир чувствовал, что с его суженой что-то происходит. Но разговаривать во время обряда было запрещено. Это считалось неуважением к богам. Рука Васы, лежащая в его ладони, то сжималась, то становилась совсем слабой. Браслет же был повязан на другую руку, и воин его не чувствовал. С трудом дойдя третий круг, Васа рухнула на колени. Из уст присутствующих слетел возглас удивления. На их памяти еще никогда дорога в новую жизнь не была так трудна для невесты, а та, не обращая внимания на перешептывание за спиной, начала пытаться снять веревку с запястья. Но вторая рука не слушалась, пальцы обжигались, пытаясь ослабить узел. Боремир, заметив, что делает жена, опустился рядом с ней и постарался помочь. Прикоснувшись к браслету, он тоже почувствовал его действие. Даже грубой мужской коже стало больно от прикосновения к веревке. Воин взглянул в глаза Васе. В них была боль и мука, а нижняя губа закушена до крови. Боремир попытался развязать узел, не обращая внимания на боль, но браслет не поддавался. Окружающие начали подходить ближе, желая увидеть, что происходит у молодоженов, почему они оба сидят на коленях и с чем-то возятся. В какой-то момент действие браслета так усилилось, что Васе стало нечем дышать. И, взглянув в глаза мужу, она потеряла сознание, упав к нему на колени. Присутствующие ахнули, а Мелисса торжествовала. Лучшей мести противницы и придумать нельзя. Стать женой и тут же уйти в царство Мары. Но радовалась она рано. Васа еще дышала, пусть и слабо. Боремир тем временем развязал узел и бросил веревку в сторону. После этого он увидел на запястье жены глубокий красный след и понял, почему ей было так тяжело во время обряда. Старейшина подошел к ним ближе и осмотрел руку Васы. Потом перевел взгляд на довольную Мелиссу и хотел направиться к ней, но глухое шипение прервало его планы. Оглянувшись, он увидел змею, извивающуюся на месте веревки. Гадюка шипела и готовилась к прыжку. Замерев, мужчины оценивали ситуацию. Боремир со старейшиной знали, что рядом со змеей нельзя делать резких движений. Они переглянулись, пытаясь понять, откуда взялась змея и что делать дальше. Еще никогда в жизни воин так не жалел, что лишился огня. Ведь в этом случае он бы легко сжег гадюку. Он хотел кликнуть своих братьев, чтобы они помогли расправиться с гадюкой, но издавать громкие звуки рядом со змеей было равносильно нападению, на которое присмыкающаяся обязательно бы ответила. Пока же она просто шипела. Так получилось, что Боремир со старейшиной закрывали своими спинами непрошенную гостью, и воины огня не могли увидеть ее. Хотя уже устремились на помощь из рядов селян, окружавших костер, не видя, что происходит в центре круга. «Змея!» — крикнул кто-то из селян, подошедших ближе к молодоженам. Та в ответ громче зашипела и нацелилась на Васу. Но прямо в броске была атакована взявшимся откуда-то вороном. Птица спикировала на змею и мощным клювом поразила голову присмыкающегося, а когтями начала разрывать чешуйчатую плоть. Гадюка изворачивалась, пытаясь отбиться от нападавшего, но его когти и клюв были остры, а яд змеи почти не причинял вреда, как и всем его сородичам. Они сцепились так, что было непонятно, где тело ворона, а где змеи. Подоспевший Белозар не стал вмешиваться, боясь повредить огнем птицу. Ворон и сам вскоре справился с гадюкой. Когда той оставалось жить совсем недолго, ее чешуя вдруг стала слезать с извивающегося в агонии тела, а глаза светились совсем не змеиными, а скорее человеческими чувствами, говорившими о горечи нового поражения. Раздался крик. Эта Мелисса, в свою очередь, упала на землю, и с ней стало происходить все то же, что и со змеей. Волосы выпадали клочьями, кожа лопалась, женщина хрипела и стонала. Окружающие в ужасе отпрянули от нее, а муж с омерзением смотрел на то, во что превращается его жена. Старшая дочь, стоящая рядом, прижала к себе двух младших сестер, чтобы те не видели кончину матери. В глазах Мелиссы был ужас. Она пыталась схватиться за мужа, но он только отстранился от нее. Руки и ноги женщины изгибались, будто бескостные, тело на глазах сбрасывало кожу. Истошный крик вырвался из ее уст. Окружающие с отвращением отступили. Женщины старались не смотреть и отворачивали от зрелища лица своих детей. В тот момент, когда ворон бросил свою жертву и взмыл в небо, Белозар наслал огонь на гадюку, чтобы поскорее стереть ее с лица земли. Вместе с ней вспыхнула и Мелисса, хотя находилась далеко. Последняя мука исказила ее уста, и она затихла навсегда. Ее дочери заплакали. Брат Бартана замер, поняв, что не просто так его жена сгорела вместе со змеей. Селяне изумленно молчали, а потом начали активно переговариваться и делиться предположением, что произошло. «Не просто так Мелисса ходила в дом Тимиры», — слышалось в толпе. «Та тоже со змеями водилась и от огня Перуна погибла». «Мелиссу змея укусила, я сама укус видела, вся нога черная была», — вторил другой голос. «А через неделю уже ходить могла». «Не просто так, значит, сама змеей стала». Белозар в растерянности смотрел на сгоревшую от его огня женщину. Причинять ей зло он не хотел. «Ты не виноват», — сказала подошедшая к нему Млада. «Так было суждено. Мелисса приняла в себя дух Тимиры. Ее собственный разум погиб после укуса змеи, и она стала носительницей злых умыслов старейшины. А ты сейчас лишь завершил то, что начал твой отец». Присутствующие внимательно слушали ее слова. «Разве старейшина не погибла после испытания огнем много солнц назад?» — спросил кто-то. «Ее тело обратилось в пепел, но дух не перешел границы миров», — ответила ведунья. «Тимира зацепилась за тьму, что уже накрывала наши земли, и осталась ждать своего часа. Много раз пыталась она возродиться, но мы с бабушкой сдерживали эти порывы, не давая ей выползти со двора. А на своем участке она была обычной змеей, и это было ужасным наказанием и унижением для гордой Тимиры ползать по земле и не иметь возможности обрести человеческое тело. После победы над темным колдуном ее сила начала угасать, и вскоре бы она навсегда покинула явь, но Мелисса навестила заброшенный дом, и, будучи дальней родственницей Тимиры, через укус получила ее дар. «А что она сделала с Васой?» – полюбопытствовал кто-то. «Прялка, которой раньше пользовалась старейшина, хранила в себе ее колдовство. Воспользоваться им могла лишь кровная родственница после передачи дара. Мелисса, будучи уже носительницей духа Тимиры, так и поступила. Перенесла прялку к себе в дом и начала прясть браслет для Васы, чтобы подарить его на свадебном огне, согласно традиции, этим погубить ее и одновременно принести кровавую жертву, без которой невозможно темное колдовство. Таким образом, старейшина закрепила бы свой дух в новом теле». «Если ты все знала, почему не остановила ее раньше?» – спросил Боремир. «Ведмур так велел», – ответила Млада. «Твой отец сказал, что в нужное время появится тот, кто спасет Вассу и победит змею. Ворон?» «Не только», — улыбнулась ведунья. Он скоро будет здесь, и ты сам увидишь. Ворон прилетел первым, чтобы сразиться со змеей. Это было его личное испытание. Все начали оглядываться кругом, но никакого незнакомца среди присутствующих не заметили. Даже птица куда-то исчезла. Васса тем временем начала приходить в себя. Пока велись разговоры, Радмила исцеляла ее рану на руке. Поскольку она была магического происхождения, то заговор, произнесенный ворожеей, быстро помог, и кожа начала заживать. Наложив на запястье повязку, принесенную из дома по распоряжению матери, Рада поднесла руки к голове болящей и направила ей свет, окутав им с макушки до пят, чтобы очистить Вассу от скверны, которая могла проникнуть внутрь женщины через рану от колдовского браслета. Когда Рада закончила произносить заговоры, молодая жена уже открыла глаза. Она глубоко вдохнула, не веря, что жива и может дышать. Взглянув на свою руку, обнаружила повязку. «Тебе лучше?» – приветливо спросила Рада, и Васса кивнула. Буремир поднял ее на руки и понес прочь с поляны. Свадебный обряд был пройден. Они стали мужем и женой, а принимать участие в веселье было не обязательно, да и сил на праздничное гуляние у женщины не было. Братья подогнали повозку, и воин направил ее к их новому дому, сказав родным, что если Васе станет лучше, то они вернутся. Останки Мелисы и змеи, присутствующие, сгребли в один из малых костров, что горел на поляне, и возблагодарили богов, что все закончилось хорошо. Настроение праздника хоть и было подпорчено, но желание отдохнуть и повеселиться пересилило. Даже появилась дополнительная радость от того, что свет вновь победил тьму. Вскоре селяне уже вовсю пели, танцевали, отмечали создание новых семей. Среди праздничной суеты никто не заметил, что из леса показался высокий юноша в длинной накидке, а на плече у него сидел ворон, недавно победивший змею. Только Млада, давно ожидающая его и почувствовавшая скорую встречу, глубоко вздохнула, сдерживая подступившую радость, чтобы не показать свои чувства на людях, и устремилась навстречу сыну.